Официант в это время сидел в скафандре, а стюард пытался успеть в три места разом. Да еще отвечал на вызовы из кают. Но нашему славному попутчику на все это было наплевать. Он угрожал вчинить иск линии и всем ее директорам. Конечно, не все ведут себя так. Миссис Грю, несмотря на полноту, сама заправляет постель и никогда не теряет терпения. И некоторые из тех, кто раньше требовал массу услуг, тоже стараются обойтись собственными силами. А некоторые ведут себя прямо как избалованные дети. Это и в детях-то неприятно, а уж в дедушках и бабушках просто отвратительно. Итак, я вошла вслед за капитаном в убежище и сразу же убедилась, как четко работает тревожная команда «Трезубца». Меня схватили прямо в воздухе, как мяч, и передали из рук в руки. Конечно, при 0,1 G это нетрудно, но все равно дух захватывает. Меня запихнули на полку, так же небрежно и безразлично, как хозяйка укладывает чистое белье. Кто-то крикнул «Фрайз под Кейн», а другой ответил «Есть». Места вокруг меня заполнялись удивительно быстро. Команда работала с невозмутимым автоматизмом робота-сортировщика почтовых капсул. Где-то плакал ребенок, и сквозь плач я услышала, как капитан спросил. «Это последнее?» «Последнее, капитан», — ответил казначей. «Как со временем?» 2:37. Твои ребята могут подсчитывать фишки. Тревога неучебная». «Я так и подумал, шкипер. Значит, я выиграл пари у Старпома». Тут казначей пронес кого-то мимо моей полки. Я попыталась приподняться, треснулась головой, и глаза мои полезли на лоб. Пассажирка, которую он нес, была в обмороке. Голова ее моталась. Сначала я не узнала ее, потому что лицо у нее было ярко-ярко красное. Потом чуть не упала в обморок сама. Это была миссис Роуер. Эритема. Первый симптом при любом сильном облучении. Даже когда перекалишься на солнце или под ультрафиолетовой лампой, первое, что бросается в глаза, розовая или ярко-красная кожа. Но как ее угораздило схватить такую дозу? Или это потому, что ее принесли последней? В таком случае обморок здесь ни при чем. Она была мертва. А это значило, что те из пассажиров, кто последними добрался до убежища, получили 2 или 3 смертельные дозы. Они еще ничего не чувствуют и могут прожить еще несколько дней. Но они также мертвы, как если бы лежали в морге. Сколько их? Догадаться я не могла. А возможно, точнее, вероятно, все пассажиры первого класса. Им дольше всех добираться, да и защита тоньше. Дядя Том и Кларк. Тут на меня накатила черная тоска, и я пожалела, что была в это время в рубке. Если дядя Том и Кларк при смерти, мне и самой незачем жить. Не помню, чтобы я хоть в малой степени жалела миссис Роуер. Конечно, ее полыхающее лицо ужасно меня потрясло. Но ведь, правду сказать, я считала ее саму паразитом, а ее суждения достойными лишь презрения. Умри она от сердечной недостаточности, клянусь, я не потеряла бы аппетита. Никто ведь не точит слез над теми миллионами и миллиардами, что умерли в прошлом, или по тем, что еще живут, или по тем, кому предстоит родиться и в конце концов умереть, включая и саму Подкейн Фрайс. Так не глупо ли реветь от того, что оказалось рядом, когда та, кого ты не любишь, фактически презираешь, отдала концы? Некогда мне было ее жалеть, Я горевала о братишке и дяде. Я казнила себя, что не жалела дядю Тома, по каждому поводу садилась ему на шею и заставляла все бросать, чтобы помочь мне. И за то, что так часто дралась с Кларком.